Богатый охотник за сокровищами. Глава 1. Фиолетовый жук Флагстав был маленьким городком на юго-западе Соединенных Штатов. Он был расположен в северной Аризоне, недалеко от края плато Колорадо. Город Лас-Вегас был недалеко к западу от Флагстаффа, в то время как знаменитый Гранд Каньон был рядом на востоке. Большинство китайцев, вероятно, были хорошо знакомы со многими частями Соединенных Штатов. Аризона, Гранд Каньон и Лас-Вегас, но мало кто знал о Флагстаффе, городе между Лас-Вегасом и Гранд Каньоном. Полгода назад Лиду был похож на большинство китайцев и ничего не слышал о Флагстаффе. Все изменилось, когда он переехал туда учиться. Флагстафф не был хорошо известен ни в Китае, ни в Америке, но у него было несколько хороших университетов, таких как Университет Северной Аризоны и Американский колледж во Флагстаффе. Школа, в которую Лиду приехал учиться, называлась Национальный колледж во Флагстаффе. Название школы различалось всего одним словом от названия Американский колледж во Флагстаффе, но качество образования было совершенно другим. Американский колледж во Флагстаффе был аффилированным кампусом американского университета с хорошей репутацией частного финансируемого университета, и он предлагал студентам учебные программы бакалавра и магистра. Что насчет Национального колледжа во Флагстаффе? На самом деле это был всего лишь дипломный завод, в который Лиду обманом заманили, пообещав степень магистра. В результате, через полгода после того, как он оплатил свое обучение за первый семестр, школа была закрыта для расследования. К тому времени члены совета директоров школы и сотрудники приемной комиссии уже давно ушли и бросили группу иностранных студентов, которых полиция без промедления выгнала из кампуса. Лиду был одним из немногих счастливчиков, у кого было собственное жилье. Общежитие было слишком переполнено и хаотично, и чтобы сосредоточиться на учебе, поэтому Лиду арендовал комнату в квартире и жил за пределами кампуса. Поэтому у Лиду, по крайней мере, все еще было где остановиться, в то время как многие из его одноклассников, которые заплатили за проживание в кампусе, ходили по улицам в поиске жилья. Однако, помимо жилищной ситуации, положение Лиду было не намного лучше, чем у своих школьных товарищей. Был уже конец января, и он должен был платить за квартиру. Если он не сможет заплатить вовремя, ему придется смириться со своей судьбой и перебраться на улицу. Проблема в том, что у него нет денег. Он мог бы одолжить немного у своих друзей и семьи в Китае, если бы он все еще был студентом, обучающимся за границей. Но теперь, когда школа была закрыта для расследования, его план получить степень магистра был разрушен, и ему было слишком стыдно просить денег у своих родителей. Он также не мог занимать деньги у своих друзей. Нет, гордость Лиду помешала ему сделать это. Когда он сидел перед маленьким домиком с хмурым выражением лица, сосновые двери позади него открыла девушка с золотистыми светлыми волосами. «Эй, Ли, ты здесь?» Эта девушка была его домовладелицей, Ханной Фокс. Дом принадлежал Ханне и ее брату Гансу Фоксу. Они унаследовали его от своих родителей, которые погибли в автокатастрофе. Ганс всегда утверждал, что он занят большим бизнесом, и в прошлом году только однажды приехал в Флагстафф, поэтому Ханна сдала в аренду пустую комнату для дополнительного дохода. Услышав ее приветствие, Лиду встал и ответил: «А да, Ханна, в чем дело?» Девушка пожала плечами и улыбнулась, показав ямочки на своем красивом лице. «Я только что убирала холодильник и нашла эти бутылки пива. Они определенно были оставлены Гансом. Я вспомнила, что ты любишь пшеничное пиво, так как насчет того, чтобы выпить его?» В руках она держала полдюжины пивных бутылок в обычной картонной упаковке с логотипом Budweiser на боку. Лиду заметил пиво и ответил Ханне усмешкой. В квартире был только маленький холодильник, которым он пользовался ежедневно, и раньше в нем не было пива. Кроме того, зная одержимость Ганса алкоголем, если бы в холодильнике было пиво, от него ничего бы не осталось. Лучше предположить, что Ханна принесла это пиво для Лиду, чтобы подбодрить его. Несколько раз с тех пор, как школа была закрыта для расследования, Ханна пыталась утешить его. Лиду был тронут ее добротой. Единственное, чем утешала его Ханна, это были либо вдохновляющие книги, либо она приносила пиво. Эта американская девушка ранее немного изучила китайскую культуру, или, более конкретно, поговорку о том, что одна ночь выпивки может решить тысячу забот. Из этого высказывания она пришла к выводу, что китайский народ отпустит все свои заботы после ночи пьянства. Вот почему она покупала пиво Лиду, когда чувствовала, что он расстроен. Ли Ду принял пиво, так как знал, что в американской культуре есть некоторые дары, от которых нельзя отказаться. Иначе это было бы знаком отказа от дружбы. Ли Ду действительно дорожил своей дружбой с Ханной, и он знал, что однажды ему придется отплатить Ханне за всю ее доброту. После того, как Ли Ду взял коробку с 6 бутылками пива, Ханна улыбнулась и ушла. Уходя, она сказала: «В жизни много проблем, но все равно она прекрасна». Повторив это высказывание несколько раз, Ли Ду потянулся за бутылкой пива. Как только он вынул одну из них, коробка опрокинулась, и оттуда выпал кристалл, похожий на янтарь. На его глазах он упал на пол с треском и откатился в сторону. Этот кристалл был размером с его большой палец, и когда он относительно сильно ударился о пол, на его поверхности можно было увидеть несколько трещин. Ли Ду подумал, что это кусок янтаря, потому что кристалл был окрашен в желтый цвет и содержал внутри маленькое существо. На первый взгляд этот кристалл был очень похож на янтарь, который он видел в классе еще в 6 классе. Когда он начал вспоминать о своем прошлом, Ли Ду вспомнил, что его учитель упоминал, что кусочки янтаря с маленькими насекомыми, запертыми внутри, были очень ценными. К сожалению, этот янтарь уже был поврежден. Какая жалость! Он подумал, что это могло бы стоить целых 2 месяца его жизни. Так как кристалл довольно сильно ударился о пол, когда он поднял его, он развалился в его руках и показал фиолетового жука внутри. Жук имел форму кузнечика, около 2 сантиметров длиной. У него был эксцентричный внешний вид и фасеточные глаза, как у кузнечика. У него были только 2 лапки со странными отметинами под брюхом и никаких крыльев на спине. Он выглядел довольно неуклюжим. Поскольку Ли Ду никогда раньше не видел такого насекомого, он поднял его, чтобы получше рассмотреть. Именно в этот момент произошло нечто невероятное. Лапки жука дернулись, и он, казалось, восстановил свою жизненную силу, пытаясь вырваться из его пальцев. Он не успел сообразить, что происходит, как маленький жук прыгнул ему на руку и опустил голову. И также неожиданно он нырнул ему в ладонь. Увидев это, Ли Ду так перепугался, что чуть не описался. Воскрешение насекомого в янтарной оболочке уже было достаточно пугающим, но этот жук сделал еще один шаг вперед, войдя в его кожу, точно так же, как это произошло в фильме «Чужой», оставив после себя татуировку, похожую на метку. Издав вопль, он ввалился в дом, крича: «Ханна, позвони 911, пожалуйста. Помоги, жук только что вонзился мне в руку». Его крик был таким несчастным и испуганным, что Ханна вышла из своей комнаты с испуганным выражением на лице. «Что? Какой жук?» Ли Ду показал ей ладони и сказал: «Вот, этот жук в моей ладони». Выражение лица Ханны тут же сменилось недоумением. «Жук в твоей ладони? Что за жук?» Мало того, что там был жук, но этот жук даже шевелился. Казалось, он не хотел оставаться спокойным после того, как попал в ладонь Ли Ду. Теперь он снова пытался выбраться, оставляя половину своего тела, торчащей из его кожи. Ли Ду указал на наполовину вылезшего наружу жука и в ужасе пробормотал: «Этот фиолетовый жук, разве ты не видишь его?» Выражение лица Ханны сразу же стало еще более испуганным, чем у Ли Ду. Затем она начала медленно отступать назад и сказала: «Ли, я знаю, что тебе трудно принять закрытие твоей школы, но я всегда думала о тебе как о воине, очень жесткой личности». Ли Ду сразу же прервал ее: «Я знаю, что ты имеешь в виду, ты думаешь, что я сошел с ума. Но, Ханна, это не так. То, что моя школа была закрыта, это не заставило бы меня сойти с ума». Черт, он снова вышел. Когда он закричал, жук медленно выполз из кожи, соскочил на пол, встал на лапки и начал ходить по земле как человек. К счастью, он приземлился рядом со сливом. Не обращая особого внимания на то, куда он идет, он вскоре упал в дренажную канализацию. Ли Ду смотрел, как он падает, и почувствовал облегчение. О, как хорошо, жук свалился в канализацию. Подсознательно, однако, в голове Ли Ду мелькнула мысль: «А, что в канализации? Есть ли там сточные воды, которые могут быстро утопить жука?» Однако, как только он подумал об этом, произошло еще более невероятное событие. Глава 2. Новый взгляд. Как только в голове Ли Ду мелькнула мысль: «Интересно, не утонул ли этот маленький жук?» Его зрение внезапно начало размываться, а затем потемнело. В этот момент он стоял в дверном проеме дома, и ему следовало бы видеть улицу перед ним, но вместо этого он увидел гигантскую стальную ограду, нависшую над ним. Это изменение было действительно ошеломляющим, и он внезапно оказался озадачен. Удивленно повернув шею, он увидел, что вокруг него были покрытые мхом кирпичные стены, как будто он был заперт в тюремной камере. Однако вокруг него были также несколько больших листьев, массивные камни, огромная посуда и гигантские коробки с изображением улыбающегося человека с бородой. Это же упаковка фастфуда KFC. Он вдруг понял, дело было не в том, что эти предметы были большими и массивными, а в том, что он стал очень маленьким. Опустив голову, он обнаружил, что стоит на крышке бутылки. В нее могло поместиться все его тело. По случайному совпадению, рядом с ним был еще и осколок стекла. Глядя в отражение, он смог ясно разглядеть свою неожиданную внешность. Она была как у кузнечика, у него был фиолетово-черный панцирь, пара больших фасеточных глаз и только две лапки. Это был не он, а жук, который раньше был у него в руке. То, что он видел вокруг себя, это было сделано не его глазами, а глазами этого маленького жука. Как такое может быть? Что со мной случилось? Паника захлестнула Лиду. Как только эти мысли пришли ему в голову, его зрение снова размылось, и лицо Ханны, полное беспокойства и паники, снова появилось в его глазах. Он снова был нормальным. Словно почувствовав его ненормальное поведение, Ханна осторожно спросила: «Ли, тебе нужно, чтобы я позвонила 911?» Лиду чувствовал себя немного усталым, поэтому он махнул рукой и ответил: «Ничего не надо, но спасибо, Ханна. Я просто почувствовал себя немного странно. Сейчас я чувствую себя намного лучше». Услышав его ответ, Ханна перекрестила свою пышную грудь. «Слава Богу, тебе, наверное, стоит немного отдохнуть». То, что Лиду действительно нужно было сделать в этот момент, было не отдыхом, а расследованием того, что с ним случилось. Попрощавшись с Ханной, он вернулся в свою комнату. Как и прежде, он представил себе, что использует глаза маленького жука, и сразу же в его глазах снова появился вид дренажной канализации изнутри. И когда он подумал о возвращении к своему собственному зрению, его видение снова изменилось, и он мог видеть плакат НБА на стенах своей комнаты. После двух последовательных успешных попыток изменить свой фокус зрения, Лиду начал понимать, что произошло. Это маленькое насекомоподобное существо изначально было заключено в янтарный кристалл, который он уничтожил. Он случайно разбил кристалл и освободил маленького жука. Затем тот вошел в его руку и начал делиться с ним своим зрением. Другими словами, он обрел еще одну пару глаз вне своего тела. Загадка заключалась в том, что никто, кроме него, не мог видеть этого жука. Проведя еще несколько экспериментов, он обнаружил, что может не только использовать жука в качестве еще одной пары глаз, но и управлять его телом, как если бы он получил аватар насекомого. Во время этих экспериментов он заметил, что в стоке было 4 или 5 однодолларовых монет. Тогда он пошел и вынул дренажные решетки. Перед ним предстало именно то, что он видел глазами жука ранее. Крышка бутылки, коробка KFC и осколок стекла. Затем он убрал мусор и нашел 5 однодолларовых монет, зарытых под ним. Держа эти монеты, Лиду слегка улыбнулся. В этот момент он подумал, что этот маленький жук очень полезен. Он мог бы использовать зрение жука, чтобы находить и собирать потерянные монеты из стока в качестве источника дохода и жить на эти деньги. Положив монеты в карман, он потянулся к маленькому жуку. Две лапки существа были довольно проворными. Жук тут же подпрыгнул и приземлился ему на руку. Затем он вошел в его кожу и оставил после себя темно-фиолетовую татуировку в форме жука в центре ладони Лиду. Убрав маленького жука, Лиду вдруг почувствовал волну усталости. Напрягая все оставшиеся силы, он потащился обратно в свою комнату, рухнул на кровать и почти сразу же провалился в глубокий сон. Когда он снова проснулся, его встретила еще одна пара глаз. Черт побери! Увидев лицо другого мужчины прямо перед собой, Лиду чуть не выпрыгнул из кровати. Реакция Лиду также ошеломила владельца лица, красивого мужчины, которому было около 30 лет. У него были ясные зеленые глаза и четко очерченные линии лица. «Эй, китаец, почему ты ведешь себя так агрессивно?» — с легкой дрожью спросил симпатичный мужчина. «Меня зовут Ганс, ты меня еще не забыл, верно?» Лиду, конечно, все еще помнил его. Ганс Фокс, брат Ханны, он видел его несколько раз в прошлом. Взглянув на Ганса, Лиду был очень зол. «Эй, приятель, почему ты в моей комнате? Ты шпионишь за мной, это вторжение в мою личную жизнь». Американцы очень серьезно относились к личной жизни, настолько, что каждый год американские суды сталкивались с бесчисленными слушаниями, связанными с нарушениями конфиденциальности. Услышав его ответ, Ганс тут же возразил: «Во-первых, это моя комната. Если мы говорим о личной жизни, то это твое вторжение. Во-вторых, китаец, держу пари, что тебе приснился кошмар. Ха-ха, твои веки дрожали». Это было действительно смешно. Когда Лиду успокоил свое сердце, он быстро посмотрел на свою правую ладонь, где все еще была хорошо видна татуировка жука. В этот момент раздался стук в дверь, прежде чем вошла Ханна и спросила: «Я слышала крик. Какие-то проблемы здесь?» «Конечно, есть проблема», — воскликнул Ганс. «Моя милая сестра, в честь памяти наших умерших родителей, не могла бы ты оказать мне некоторое уважение? Как ты могла так безрассудно отдать мою спальню кому-то другому?» Ханна проигнорировала жалобу брата и повернулась к Лиду. Она очень волновалась. «Ли, как ты сейчас? Черт возьми, ты спал уже почти 15 часов. Что-то не так?» Лиду этого не ожидал. Неужели он действительно проспал 15 часов? Поняв, что его игнорируют, Ганс снова пожаловался: «Ну же, пожалуйста, прояви ко мне хоть немного уважения. Я задал тебе вопрос. Я тебя слышала. Я не глухая. Но что толку в твоем вопросе? Я никогда не знаю, когда ты вернешься, и каждый раз ты возвращаешься только за пиццей и пивом. Прости, брат, но если бы Ли не снимал твою комнату, у меня бы не хватило денег даже на пиццу и пиво», — ответила Ханна. «Кроме того, как ты можешь все еще называть это спальней с таким невозмутимым лицом? Если бы Ли не убрался тут, я бы подумала, что наш дом стал свалкой». Ханна была белой девушкой с очень острым языком. От ее словесной атаки Ганс только закатил глаза. «И наконец, скажи мне, сколько времени ты будешь здесь торчать?» Услышав это предложение, Ганс выглядел очень расстроенным. «Я, наверное, пробуду здесь еще долго. Мой бизнес в настоящее время сталкивается с небольшой проблемой. Как насчет квартиры, которую ты делил с Дианой?» Ганс заколебался и помедлил, прежде чем ответить. «Кто такая Диана?» Увидев, что глаза Ханны почти пылают гневом, Ганс быстро улыбнулся и попытался расположить к себе младшую сестру. «Ладно, ладно, я только что вспомнил. Диана – это та ирландская девушка с длинными ногами. Ну, мы расстались, и арендная плата просрочена. Значит, у тебя нет денег даже на аренду?» Ганс горько улыбнулся. «Как я уже сказал, у меня были небольшие неприятности. Черт возьми, я был обманут этим сукиным сыном и потерял все свои деньги. Теперь я могу положиться только на свою милую сестру». «Твоя милая сестра всегда будет любить своего брата», — сказала Ханна. «Но разместить его может только в гостиной». «Нет». Глава 3. Место хранения сокровища. Лиду не испытывал оптимизма по поводу его нынешней ситуации. Хотя Ханна, казалось, была расстроена из-за Ганса, на самом деле она не выгнала бы своего брата. В конце концов, этот дом принадлежал им обоим. Теперь, когда Ганс вернулся, Лиду почувствовал, что ему следует переехать из спальни, особенно потому, что его арендная плата была почти исчерпана. В этот вечер Лиду собирался выйти на прогулку. Как только он подошел к двери, он услышал спор во дворе. «Разве у этого китайца аренда не закончилась? Тогда попроси его съехать». Это был голос Ганса. «Уходи, уходи, уходи. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи таким спокойным тоном?» — сказала Ханна расстроенным тоном. «Ты знаешь, какие трудности ему пришлось пережить в последние недели. Какое это имеет отношение к нам? Ханна, моя сестра, ты слишком невинна. Ты не знаешь суровости сегодняшнего мира. Послушай, Ганс, теперь ты наконец вспомнил, что у тебя есть сестра. И я знаю о суровости внешнего мира, именно поэтому мы должны быть добры друг к другу. Бог сказал: «О, пожалуйста, пощади меня», — перебил Ганс Ханну, баюкая свою голову. «Ты же знаешь, что я не верю в Бога. Ты правда не можешь просто попросить этого китайца уйти? Я знаю, о чем ты думаешь, Ганс. Слушай, мне нужно идти работать в ночную смену прямо сейчас. Если я вернусь и узнаю, что Ли по какой-то причине уехал, или что ему плохо, то клянусь, что сразу же выставлю тебя за дверь. Ты же знаешь, что я держу свое слово», — сказала Ханна. Ганс наконец сдался, но не смог удержаться от вопроса: «Почему ты так хорошо с ним обращаешься? Только не говори мне, что ты влюбилась в этого парня». Ханна ухмыльнулась. Ты же знаешь, что это не так. Хорошо, я скажу тебе правду. Ли прямо сейчас находится в очень трудном периоде, и в последнее время он беспокоится о многих вещах. Я не хочу быть последней соломинкой, чтобы сломать спину верблюда. Это не то, как Фоксы относятся к другим. Услышав их разговор, Ли Ду тихо вернулся в свою комнату, чтобы избежать неловкой встречи. Было бы лучше, если бы он не появлялся там прямо сейчас. Забота Ханы о нем действительно тронула Ли Ду, ведь у такого бедного человека, как он, было очень мало вариантов. Однако Ли Ду был очень гордым молодым китайцем, и он не хотел пользоваться чужой добротой. «Черт побери, жучок, сегодня вечером я отнесу тебя к канализации, и ты будешь искать там монеты», — сказал Ли Ду, и его глаза обратились к маленькому жучку, голова которого торчала из его ладони. В этих условиях, когда у него не было ни денег, ни работы, каков был самый быстрый способ получить доход? Найти потерянные деньги. Управляя жуком, на самом деле было много вещей, которые он мог сделать. Сбор монет был, вероятно, одним из самых утомительных методов, но это был также способ, который будет иметь самый большой доход за наименьшее количество времени. Идеальный вариант для него, чтобы получить немного денег на жизнь. После того, как Ханна уехала на своем старом Форде, Ли Ду схватил свою сумку и приготовился выйти. Возле выхода он увидел Ганса, который сидел на полу, как бездомный, играл со своим телефоном и очень веселился. Услышав шаги, Ганс сказал, не поднимая головы: «Привет, китайский мальчик. После столь долгого сна, ты, вероятно, сильно голоден прямо сейчас, не так ли?» У Ли Ду не было ни хорошего, ни плохого впечатления о Гансе. Хотя Ганс вел себя как хиппи, он никогда не делал ничего плохого, насколько Ли Ду знал. По крайней мере, Ганс никогда не делал ничего, что могло бы навредить Ли Ду лично. Ли Ду пожал плечами и ответил: «Немного. Но в чем дело?» Ганс встал и с улыбкой сказал: «Я тоже голоден. Как насчет того, чтобы разделить пиццу? Ты угощаешь? Черт возьми, разве все вы, китайцы, не должны быть богатыми? Когда я был в Лос-Анджелесе, я часто слышал новости о китайцах, скупающих все особняки в городе». Ли Ду без колебаний достал бумажник и показал 5 однодолларовых монет перед сияющими глазами Ганса. «У меня есть только это. Решай сам, как к этому относиться». Ганс закатил глаза, побежденный. Затем он похлопал себя по карманам и, наконец, вытащил зеленую купюру с изображением Александра Гамильтона. На 100-долларовых купюрах был напечатан портрет Франклина. Однако этот Александр Гамильтон, который был первым министром финансов Америки, напечатал свой портрет на 10-долларовых купюрах. «О, смотри, у нас есть 15 долларов, достаточно, чтобы заказать одну пиццу с черным перцом и говяжьими полосками из пиццерии Пиццы Хат», — гордо объявил Ганс. «И согласно нашим вкладам, я получу 3/4 пиццы, в то время как ты получишь 1/4. Ли Ду покачал головой, глядя на Ганса. «Неудивительно, что твой бизнес обанкротился. Твоя математика действительно жалкая. Я получу 1/3, а ты 2/3, хорошо?» Ганс сердито посмотрел на Ли Ду после его комментария. «Кто сказал, что я обанкротился? Я просто столкнулся с некоторыми финансовыми трудностями. Честно говоря, на этот раз я вернулся во Флагстов, чтобы посетить аукцион. Я заработаю кучу денег». «Посетить аукцион?» – удивленно спросил Ли Ду. «У тебя действительно есть деньги, чтобы купить предметы коллекционирования?» По его мнению, аукционы были только для богатых людей, у которых было слишком много денег, чтобы тратить их на вычурные, но бесполезные вещи. Поэтому, когда Ли Ду увидел, как Ганс рыщет по своим карманам, чтобы найти 10 долларов, он не думал, что этот человек был достаточно богат, чтобы позволить себе такое художественное хобби. Ганс снова закатил глаза. Похоже, это была одна из его привычек. «Какие предметы коллекционирования?» «Аукцион, на котором я буду присутствовать, является аукционом общественного хранения». «Аукцион для общественного хранения?» «Да». Ганс кивнул головой. «В эти выходные во Флагстаффе есть 8 единиц хранения, которые продаются с аукциона. У меня есть инсайдерская информация, что на этот раз там есть массажное кресло Косров. Если я смогу добраться до него, то...» Когда он добрался до этого момента, он почти начал пускать слюни. Ли Ду пробыл в Америке недолго, поэтому он не был так хорошо знаком с повседневной жизнью и культурой здесь. Он слышал о публичных аукционах на складские помещения, но это было все, что он знал об этой теме. По сравнению с остальным миром, Америка имела несколько уникальную культуру, вращающуюся вокруг рынка общественного хранения. Поскольку в стране не было никаких ограничений на проживание, и люди могли свободно перемещаться и оставаться где угодно в пределах страны, молодые американцы не хотели покупать свои собственные дома в молодости и вместо этого предпочитали арендовать. Однако каждый раз, когда они переезжали, разбираться с их имуществом было хлопотно. В результате родился бизнес общественного хранения и стал быстро развиваться. Складские компании скупали участки земли для строительства складов и сдавали их в аренду клиентам, в то время как клиенты использовали эти хранилища для хранения своих вещей. Однако, если арендатор хранилища не производил оплату в течение определенного периода времени, то согласно закону, вещи в блоке хранения будут считаться бесхозными. В результате складская компания может распоряжаться всем, что находится внутри хранилища, по своему усмотрению. Наиболее распространенным способом обращения с такими единицами хранения была продажа их людям на аукционах. Люди, которые приобретали такие складские помещения на подобных аукционах, назывались охотниками за сокровищами. Лид узнал, что у Ганса есть свое дело, но он никогда не думал, что это будет такой бизнес. У Лиду не было больших знаний о складских аукционах, поэтому он спросил из любопытства: «Каков твой план? Только ты знаешь о массажном кресле, выставленном на аукцион фирмы хранения?» Ганс покачал головой. «Нет, есть много людей, которые получают такого рода новости. На этот раз на аукцион выставлено 8 единиц хранения, и кресло находится в одном из них. Однако никто точно не знает, в каком блоке находится кресло. Итак, у меня есть шанс 1 из 8 сделать правильный выбор». 1 из 8. Насколько это отличается от игры в лотерею? Разница огромная. Шанс выиграть в лотерею – это 1 на 8 миллионов. Понимаешь, Ли Ду был действительно не в состоянии понять такого рода рискованные инвестиции, и это было одно из различий между Гансом и им. В то время как он был тем, кто любит стабильность, Ганс был рискованным искателем приключений. Ли Ду просто пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Однако в этот момент он взглянул на свою ладонь и увидел татуировку маленького жука. Внезапно ему в голову пришла идея. «Эй, приятель, это правда, что никто не знает, на каком складе находится кресло?» «Ну, конечно. Если я смогу узнать, на каком складе находится массажное кресло, ты на 100% уверен, что сможешь выиграть это хранилище. Без проблем. В таком случае, как насчет сотрудничества? Я помогу тебе найти нужный склад, ты выиграешь его на аукционе. Потом мы разделим деньги». Глава 4. Кожаный трон. Когда солнце опускалось за горизонт, улицы Флагстаффа были окрашены в красный цвет его уходящими лучами. Большие и маленькие дома вдоль дороги тоже мерцали в отражении заката. Форд F-150 Ганса в настоящее время несся по дороге, под звуки завывания ветра. Несмотря на то, что был час пик, и дорога была заполнена автомобилями, возвращающимися домой с работы, это, казалось, вообще не мешало скорости Ford F-150, когда он проезжал мимо других автомобилей. «Будь внимательнее, Ганс!» — воскликнул Ли Ду. «Ты не можешь ехать немного медленнее?» Ганс бросил на него сердитый взгляд. «Ты сам можешь сбавить скорость, когда ешь эту пиццу. Черт возьми, разве мы не договорились, что 3/4 будут моими? Кроме того, не называй меня по имени. Зови меня Большой Лис, понятно?» «Нет, 2/3. «Хорошо, пусть будут 2/3, но почему осталось только 2 куска, ты уже закончил есть 6 кусков, это же 3/4. Ли Ду мог только неловко улыбнуться в ответ. Ему потребовалось много энергии, чтобы контролировать маленького жука, и он был голоден. Склад хранения был расположен в северо-восточной части Флагстаффа. Раньше это была бесплодная территория около 100 акров. Позже на ней были построены длинные склады, они располагались ровными линиями, и в них было несколько сотен единиц хранения. К тому времени, как Ганс остановил машину, в коробке с пиццей остался только 1 кусочек. Он выругался. «Эй, кретин, когда ты успел съесть еще кусок?» Ли Ду сделал вид, что он ничего не слышал, и направился ко входу в офис складской компании. На стене висело объявление. По поручению имущественного трибунала окружного суда Флагстаффа, компания хранения Смит из города Флагстафф, 1 февраля в 9 часов утра начнет аукцион 8 единиц хранения, принадлежащих компании хранения Смит, блок 202-209, в соответствии с законом. Дополнительную информацию СМ, В разделе «Отчет об оценке общий размер 8 единиц хранения, выставленных на аукцион, 4578 кв. футов». Победители аукционов сохранят за собой право на все материалы, находящиеся в хранилищах. Кроме того, покупатель будет иметь полные права на единицу хранения в течение 24 часов с момента окончания аукциона для этой единицы. После 24 часов, все права на единицу вернутся в компанию хранения СМИТ. Крайний срок регистрации – 1 марта в 9:00 утра. Место регистрации – офис компании хранения. Место проведения аукциона – 10 улица Железнодорожная, Флагстов. Обратите внимание, согласно правилам аукциона, единицы хранения на аукционе будут продаваться как есть. Наша фирма не несет ответственности за любые дефекты материалов внутри единиц хранения. Для получения дополнительной информации об аукционе, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Лиду никогда раньше не был на аукционе, поэтому для него все было новым и интересным. Но для Ганса, с другой стороны, эта информация была уже старой новостью. Покончив с последним куском пиццы, Ганс нетерпеливо сказал: «Хорошо, китайский мальчик, не трать много времени, давай проверим это». Лиду сказал: «Ты должен научиться быть более терпеливым, Ганс, зови меня Большой Лис. Пока мы находимся рядом с аукционной платформой, зови меня Большой Лис, пожалуйста». Перебил его Ганс крайне серьезным тоном: «Тогда, пожалуйста, не называй меня китайским мальчиком, зови меня Ли». «Хорошо, Ли, пошли. Что именно мы здесь делаем? Я уже говорил тебе, что блок хранения будет доступен только для покупателя, который выиграет аукцион, и ни для кого более». Ли Ду обвел взглядом окрестности, прежде чем ответить: «Потерпи немного, Большой Лис. У нас, китайцев, есть поговорка: заточка наконечника копья перед началом битвы, по крайней мере, сделает его блестящим, если не острым. Я не могу идти в бой без всякой подготовки. Мне, по крайней мере, нужно исследовать эти блоки хранения, прежде чем я смогу посоветовать тебе, какой из них выбрать». Ганс махнул рукой: «Вот они, 8 единиц хранения. Все они принадлежали менеджеру страховой фирмы, у которого были проблемы со спиной. Он купил массажное кресло и оставил его в одном из блоков. Однако, что касается того, в каком именно из 8 оно находится, никто не знает. Почему он не хочет его забрать?» — спросил Ли Ду, подойдя к первому блоку. В то же самое время он вызвал маленького жука и открыл ладонь. Жук высунул голову из ладони Ли Ду и быстро спрыгнул на землю. «Я не уверен, возможно, он заработал большую сумму денег. Говорят, что он переехал в шикарный особняк в Лос-Анджелесе», — ответил Ганс. Ли Ду кивнул головой. В этот момент его сознание переключилось на маленького жука и направило его на склад. Весь блок был построен с использованием бетона, и вход в него был закрыт дверью с засовом. Даже воздух, вероятно, с трудом находил дорогу в эту единицу хранения. Тем не менее, это не было большой проблемой для маленького жука. Он прошел сквозь дверь в хранилище точно так же, как ранее исчезал в ладони Ли Ду. Другой удивительной вещью было то, что маленький жук был в состоянии видеть все ясно при любых обстоятельствах. Даже несмотря на то, что склад был окутан темнотой, это совсем не мешало поискам Ли Ду. У Ли Ду, однако, было не так много времени. Согласно ранее проведенному эксперименту, он мог контролировать жука в течение максимум 5 минут, после чего он будет истощен и должен будет отдохнуть в течение длительного времени, прежде чем восстановится его выносливость. На пути к складам Ли Ду уже спланировал, что он будет делать. Жук будет проводить около минуты в каждой единице хранения, давая ему 5 шансов из 8 найти кресло. Эта вероятность была не так уж и плоха. У маленького жука были только 2 коротких лапки, поэтому его скорость была не очень велика. Однако, к счастью, он обладал способностью проходить сквозь объекты без препятствий. Ли Ду молился, чтобы кресло не было расположено в очевидном месте, иначе он бы зря потратил свое время. Согласно регламенту аукциона, участники могли только стоять за пределами хранилища и не могли входить или прикасаться ни к одному из объектов внутри. Когда маленький жучок вошел в блок 202, он быстро осмотрел его, но не увидел массажного кресла. Блок был довольно большим, и он был заполнен различными предметами. Были различные части мотоцикла, шины и другие ценные предметы. Были и бесполезные вещи, как сломанная мебель, мусор и щепки. Массажного кресла нигде не было видно. Ганс упоминал ранее, что массажное кресло было флагманским изделием, изготовленным Косаров Пневматиц Мочинерыцо, и оно должно быть очень большим и роскошным. Оно не было маленьким предметом, так что Лиду не нужно было тщательно его искать. Если оно было в хранилище, не было никаких сомнений в том, что Лиду найдет его. Кроме того, в блоках не было много места, чтобы скрыть предмет такого размера. Лиду нужно было только заглянуть под брезенты натянутую ткань, в углы или в другие большие ящики. Только в такое пространство поместится массажное кресло. Это был первый раз, когда он контролировал маленького жука, чтобы сделать столь сложную работу, поэтому Лиду не смог правильно рассчитать время. В результате он слишком долго задержался в следующих двух складских блоках. Когда жучок вошел в четвертый блок, Лиду понял, что времени осталось совсем немного. Он мог только устало вздохнуть, прежде чем приготовиться забрать маленького жука и вернуться к отдыху. В этот момент маленький жучок прошел сквозь свисающий ковер. Как только он поднял голову, образ ослепительного кожаного кресла немедленно вошел в его поле зрения. Кресло было около 6 футов высотой и шириной в 3 фута. Покрытое настоящей коричневой кожей, оно также имело 2 подлокотника и светодиодный экран. Это было очень роскошно. Увидев это кресло, Лиду испустил вздох восхищения. Неудивительно, что Ганс сказал, что он может заработать много денег, продавая его. Это ведь даже не кресло, это должно называться троном. Глава 5. Успешное приобретение. 1 февраля погода казалась особенно мрачной. Утром Ганс и Лиду первым делом сели в автобус и поехали в складскую компанию «Смит». Аукцион должен был начаться около 9 часов, но Ганс хотел, чтобы они оба были там раньше, чтобы наблюдать за своими конкурентами. Зная, что Лиду впервые пришел на такой аукцион, Ганс объяснил: «Если мы приедем раньше, то у нас будет время понаблюдать за нашими конкурентами. Нам нужно знать, с кем мы имеем дело, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать нашу стратегию для проведения торгов». Большинство участников торгов прибыли около 8:30. Лиду подсчитал, что там было около 50 человек. Он вдруг почувствовал некоторое давление. Здесь так много людей, но только 8 единиц хранения, они все здесь ради массажного кресла. Не волнуйся, по крайней мере половина этих людей не будет участвовать в торгах, если они не чувствуют стопроцентной уверенности, в то время как остальные из них только надеются купить что-то по низкой цене. В любом случае, мы здесь только для одного блока хранения, и у меня есть более чем достаточно денег для этого. Откуда у тебя деньги? Лиду был сбит с толку. Как мы сегодня сюда попали? Спросил его Ганс. Мы приехали на автобусе. Не говори мне, что ты продал свою машину. Воскликнул Лиду. Нет, я заложил ее только на 3 дня. После этого, я потеряю машину. Так я могу тебе доверять или нет? Ты на самом деле знаешь, в каком блоке хранения находится массажное кресло? Я не пришел неподготовленным. У меня есть общее представление, в каком месте оно будет. Как только начнется аукцион, дай мне еще немного времени. Я найду его для тебя. 10 минут спустя, старик в ковбойской шляпе вышел из толпы и начал громко говорить с головокружительной скоростью. «Всем приготовиться, мы начинаем. Я пропущу правила так, что те, кто их не знает, можете просто уходить». Лиду всегда чувствовал, что его английский был довольно хорош, но теперь он понял, что был слишком самоуверен. Когда дверь в первый блок открылась, все выстроились в цепочку, ожидая своей очереди, чтобы посмотреть на его содержимое. У большинства людей был фонарик, и каждому была предоставлена 1 минута, чтобы осмотреть склад. Старик в ковбойской шляпе стоял снаружи с секундомером. Он следил за тем, чтобы все оставались за пределами регулируемой зоны, следил за временем, чтобы убедиться, что каждый получит свою минуту. 1 минута на человека, с 50 людьми, осмотр занял почти час. В блоке 202 не было ничего особенного, что, казалось бы, имело высокую ценность. Наиболее перспективными предметами были несколько бытовых инструментов и некоторые старомодные приборы, но все это можно было считать мусором. Аукционные охотники мусором не интересовались. Они будут покупать только те единицы хранения, которые, как они думали, принесут им деньги. Если бы они не были уверены в вероятности получения прибыли, они не сделали бы ставку. С точки зрения большинства американцев, ручной труд и время были очень дорогостоящими. Поэтому, потратив их на очистку незначительного хранилища, они только потеряют деньги. Когда настала очередь Ганса и Лиду, они оба стояли у входа, а Ганс направлял свой фонарик внутрь, объясняя: «Нам нужно сначала искать вещи, которые имеют ценность, а это требует опыта. Посмотри на это. На боку коробки приклеена этикетка «Нести с осторожностью». Я уверен, что внутри этой коробки находятся тарелки и другая стеклянная посуда. И вон там есть ручка, так что я думаю, что это пылесос». Ли Ду кивнул, понимая, что не может смотреть свысока на профессиональных охотников за сокровищами. Суждение Ганса было верным. Когда Ли Ду проверил эту область с помощью маленького жучка, внутри коробки в самом деле была красивая керамика, и эта, чуть торчащая из-за коробок ручка, действительно принадлежала пылесосу. Их минута быстро прошла. Когда они ушли, Ганс тихо сказал: «Вещи внутри стоят около $500 или около того. Я предполагаю, что кто-то готов потратить на все это около $300. По окончании осмотра начался аукцион. Старый ковбой поднял руку. $100. Это стартовая цена. Есть ли кто-нибудь, кто готов поднять ее до $150? 150, 150. Он говорил очень быстро, и Ли Ду было трудно поспевать за ним. Кто-то тут же кивнул ему головой. Старый ковбой указал на мужчину, прежде чем продолжить: «Теперь это $150, 150, 150, 200, есть ли кто-нибудь, кто готов предложить $200, 200, это я», кто-то выкрикнул из толпы. Старый ковбой тут же указал на нового претендента: «Очень хорошо, теперь это $200, как насчет $300, аукционы были именно такими, аукционист просил цену, а покупатели делали свою ставку. Однако когда старик поднял цену на $100, вся толпа погрузилась в молчание. Дело было не в том, что предметы внутри хранилища не стоили такой цены, а в том, что старый ковбой поднял цену настолько высоко». Ганс поднял руку. $220. Ты хочешь его купить, но массажного кресла там нет», тихо заметил Ли Ду. «Не волнуйся, это хранилище стоит больше $220. Нет сомнений, что другие перебьют эту цену. Я делаю это только для того, чтобы показать тебе, как работают аукционы», объяснил Ганс. «Когда цена, предложенная аукционистом, слишком высока, то участники торгов могут предложить свою собственную цену, если она выше последней принятой цены». Все произошло точно так, как он сказал. Как только это предложение было произнесено, аукционист выкрикнул: $220, это текущая ставка, как насчет $250, $250 кто-нибудь, да, $250, $250, кто-нибудь готов предложить $275, $275, кто-нибудь готов дать больше». Поскольку больше никто не предлагал более высокую цену, аукционист поднял вверх указательный палец правой руки. $250 один раз, $252 раза, это в последний раз. Кто-нибудь еще? Хорошо, $250, этот джентльмен выиграл тендер. Латиноамериканец кивнул головой и подошел к аукционисту, чтобы получить документы. Затем он запер дверь хранилища своим замком. На ближайшие 24 часа хранилище было в его распоряжении. И точно так же, блок 203 и 204 были проданы. 203 был продан за $300, в то время как 204 был продан за $125. Ни один из них не выглядел слишком многообещающим снаружи. Когда дело дошло до блока 205, Ли Ду увидел ковер, прикрывающий массажное кресло от любопытных глаз. Он сделал вид, что немного огляделся, прежде чем повернуться и подмигнуть Гансу. «Большой лис, купи его». Ганс вел себя так, будто ничего не случилось, и никто не услышал серьезного тона его голоса. «Насколько ты уверен?» «Я уверен на 50%, ответил Ли Ду. «В самом деле, ладно, предоставь это мне», возбужденно ответил Ганс. Был уже час дня, оба мужчины еще ничего не ели, они выпили только немного воды, однако все были в таком же состоянии и выглядели довольно уставшими. В результате конкуренция несколько успокоилась. С другой стороны, аукционист мог отдыхать между каждой продаваемой единицей. На самом деле он даже смог вздремнуть полчаса, так что старик выглядел таким же бодрым, как и утром. $100, $100, это стартовая цена, есть ли кто-нибудь, кто готов предложить $150, $150, кто готов предложить $150? Ганс поднял руку, выражая свой интерес. Аукционист указал на него пальцем. $150, 150 сейчас, это текущая цена. В таком случае, как насчет 200 долларов, кто-нибудь готов дать больше? Все остальные охотники за сокровищами либо хмурились, либо разговаривали между собой, полностью игнорируя предложение. Не было никого, кто был бы готов конкурировать. Ли Ду изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица. Однако его сердце было столь же бурным, как бурные моря, когда он молился Иисусу Христу, чтобы у них не было конкурентов. Однако был кто-то еще, кто приметил что-то в этом хранилище. Этот человек поднял ставку с помощью громкого «Я». «Хорошо, теперь уже 200 долларов. Тогда как насчет 250, есть ли кто-нибудь, кто готов последовать дальше с 250 долларами? Я пойду следом». Ганс пожал плечами и громко пояснил: «Я должен купить что-нибудь сегодня, у меня есть деньги, чтобы потратить. Я поставлю их на это хранилище. Проверю свою удачу. 250 долларов, это текущая ставка. Кто-нибудь хочет поставить 300 долларов, кто-нибудь?» — спросил аукционист. Больше никто не сделал более высокую ставку. Из того, что можно было видеть в блоке 205, он был еще менее ценным, чем предыдущие три блока хранения. Так что, как и сказал Ганс, покупка этого хранилища была проверкой его удачи. После еще одного быстрого раунда расспросов, видя, что больше нет участников, аукционист указал на Ганса. «Очень хорошо, хранилище 205 теперь твое». Глава 6. Сияние бедняка. Аукцион за блок 207 подтолкнул событие к его кульминации. Этот блок содержал выглядящую как новую коробку для массажного кресла, создавая впечатление, что первоначальный владелец поставил его обратно в эту упаковку. 207 была единицей, за которой все пришли. Предыдущие 4 единицы хранения были проданы за несколько сотен долларов, и это несколько мешало Ли Ду серьезно относиться к этому аукциону. Однако, после того как упаковка массажного кресла была показана, Ли Ду засвидетельствовал интенсивность этой торговли. 200, это стартовая цена. Кто-нибудь готов предложить 300 долларов за бесценные сокровища внутри? В мгновение ока цена подскочила более чем на 1000 долларов. 1500 долларов, это текущая ставка. Кто-нибудь готов предложить 1600? 1600, очень хорошо. Этот джентльмен сделал ставку в 1600 долларов. Как насчет 1700? 1700 долларов, это следующая ставка. Цена продолжала расти. 2500, это текущая цена. Кто-нибудь готов предложить 2600? Очень хорошо, ставка теперь 2600 долларов. Теперь позвольте мне быть немного агрессивным и попросить 2800. 2800, 4000 долларов. Крикнул богатый афроамериканец. Ли Ду был шокирован ценой. Есть кто-то, кто готов предложить более высокую цену? Ганс мог только восхищаться богатством тех немногих, кто все еще участвовал в торгах. Конечно, разве я тебе не говорил, другое название для этого массажного кресла Кассров – многоцелевая электрическая космическая капсула. Новая стоит где-то около 20 тысяч долларов. В конце концов, блок 207 был выигран богатым афроамериканцем по цене 6500 долларов. Увидев его самодовольный взгляд, когда он запирал дверь, Ли Ду бросил на него жалостливый взгляд. Он знал, что в этой коробке была только куча финансовых книг и журналов. Его владелец, вероятно, думал, что коробка была довольно просторной, поэтому он использовал ее для складирования литературы. Блок 208, следующий блок хранения, был предложен за 50 долларов из-за кучи разнообразного мусора внутри. Увидев это, Ли Ду посмотрел на Ганса. «Эй, большой лис, как насчет того, чтобы купить этот склад? А что внутри?» — спросил, несколько удивленный, Ганс. «Видишь, это упаковка из-под телевизора, так что в ней, вероятно, есть телевизор. Только это стоит около 50 долларов», — сказал Ли Ду, указывая внутрь. «Что-нибудь еще?» — спросил Ганс. «Для этого нам придется его купить и посмотреть. Другими словами, ты видишь только одну вещь, которая может принести деньги», — спросил Ганс. «Тогда не торгуйся за такой блок. Когда мы делаем ставку, мы берем на себя риск, и причина, по которой мы идем на такой риск, это ради прибыли. Почему мы должны рисковать практически без дохода?» В последнем блоке хранения было несколько предметов, которые выглядели довольно неплохо. Однако после того, как Ганс проверил блок своим фонариком, он только с сожалением покачал головой. «В чем дело?» — спросил Ли Ду. Если бы у меня все еще был мой грузовик, я бы постарался сделать все возможное, чтобы купить это хранилище. Ты видишь этот кейс? Я думаю, что там оружие. Возможно, в нем есть антикварная пушка, которая может быть продана по довольно высокой цене. Ганс пожертвовал удобством, когда заложил свою машину. После победы на аукционе и получения одного хранилища у них было только 24 часа владения. За это время они должны были вывести оттуда все, включая любой мусор. Они должны оставить чистый склад для складской компании. Если они заберут только ценные предметы и оставят один хлам, тогда они больше никогда не будут участвовать в каких-либо аукционах этой компании хранения. Когда у кого-то не было машины, было намного сложнее иметь дело с мусором. В итоге последняя единица хранения была продана за $1500. Из этого было ясно, что Ганс был не единственным, кто видел кейс с оружием. Когда аукцион закончился, Ганс пошел платить. Эта складская компания не принимала кредитные карты или онлайн-переводы, поэтому Ганс должен был платить наличными. После сделки аукционист поставил еще один штамп на их документы, сигнализируя, что у них есть разрешение начать забирать свои вещи. Рядом с ними богатый афроамериканец вошел в свой склад и направился прямо к большой коробке. Улыбка появилась на его лице, когда он попытался поднять ее. Она довольно тяжелая, внутри должно быть что-то ценное. Однако, когда он открыл коробку, оттуда выпала только куча книг и журналов. Богатый человек был потрясен, увидев это. Ганс и другие наблюдавшие за ним люди улыбнулись. Если массажного кресла не было в этом блоке, то был шанс, что кресло находилось где-то в хранилище, которое они выиграли. Как только Лиду начал раскладывать вещи, Ганс махнул рукой. «Эй, приятель, в этом нет необходимости, просто действуй как мой помощник, мы будем работать вместе». Лиду был очень тронут. «Спасибо, большой лис, но тебе не нужно стараться изо всех сил заботиться обо мне. Проваливай, кто о тебе заботится? И когда ты говоришь со мной, не используйте такой страстный тон. Я просто боюсь, что твои глаза ненадежны, и ты можешь пропустить ценный объект. Поэтому мы работаем вместе». Лиду тут же поднял средний палец. «Пошел ты, это кресло довольно хорошее. Вероятно, его можно продать за $50. Отнеси его к левой стороне двери. Эта полка тоже довольно приятная, ее легко продать за $50. Черт побери, этот кейс стоит денег, но из-за того, что его корпус сломан, мне придется его выбросить. Чувак, нам очень не повезло, этот Термошков тоже сломан». Когда он покачал головой, Ганс убрал ковер перед собой. Перед ним появилось кожаное массажное кресло, обтянутое сверкающей кожей. Поскольку блок был очень хорошо изолирован, а само кресло завернуто со всех сторон в целлофан, на нем было никаких признаков пыли. В результате его блестящая оболочка сияла, как новый продукт, и стенки, как полированное зеркало, отражали его идеальное состояние. После мгновенного шока Ганс взволнованно закричал: «Черт, черт, черт, ха-ха, это массажное кресло, я купил массажное кресло». Услышав голос Ганса, другие участники торгов немедленно пришли, чтобы проверить это. При виде массивного массажного кресла, у одного за другим, взгляды стали наполняться завистью и ревностью. Что же касается богатого афроамериканца, то он выглядел так, словно хотел броситься и схватить кресло. С открытием кресла все остальные предметы в блоке стали незначительными. Ганс тут же вызвал грузовик и погрузил все на него. Прежде чем небо полностью потемнело, они убрали хранилище и ушли. После того, как они вернулись к себе, Ганс взволнованно подключил кресло и сказал: «Позволь мне проверить, насколько хорошо это кресло за $20000». После его включения сразу же загорелся светодиодный экран на ручке кресла. С выражением полного удовольствия на лице Ганс нажал кнопку запуска и счастливо ждал. Однако в итоге ничего не произошло. Увидев это, Лиду забеспокоился. «Черт, может оно сломано?» «Ни за что», — уверенно ответил Ганс. «Бог позволил мне успешно получить это кресло. Он не позволит ему быть сломанным. Подожди здесь, я проверю руководство пользователя онлайн». Вскоре он вернулся с выражением отчаяния на лице. «Согласно инструкции, двигатель этого кресла сломан. Черт возьми, мне вообще не следовало верить в Бога. Он никогда не бывает надежным. Что же нам делать? Мы можем это исправить. То, что сломано, это двигатель, другими словами, центральный блок управления. Нам нужно как минимум $3000, чтобы исправить его. У тебя есть $3000, разве ты не заложил свой грузовик? Только не говори мне, что он не стоил и 3000. Я смог получить только 2500. У меня осталось только $1000. У тебя есть $2000? Ганс с надеждой посмотрел на Лиду. У меня не осталось ни одного чертова доллара, сказал Лиду, открывая бумажник. Когда они посмотрели друг на друга, они оба поняли, что каждый из них пытался сказать. Бедный засранец. Глава 7. Я дам тебе больше денег, поэтому, пожалуйста, перестань есть. После различных экспериментов и попыток починить, они, наконец, приняли тот факт, что массажное кресло было действительно сломано. Черт возьми, этот менеджер страховой фирмы – воплощение зла. Держу пари, что если бы не тот факт, что это кресло было сломано, он все еще использовал бы его прямо сейчас. С грустью в голове сказал Ганс. Значит ли это, что эта вещь стала бесполезной? Спросил Лиду. Ганс покачал головой. Не совсем. Просто нам придется снизить нашу цену примерно вдвое. По моим подсчетам, первоначально мы могли бы продать это кресло за $10000, но сейчас оно стоит всего 5-6 тысяч. Разве ты не говорил, что оно стоит 20 тысяч? Я говорил о новом. Это уже использовалось, понимаешь, половина от продажной цены. Услышав, что его первоначальные $10000 были только что уменьшены до 3 тысяч, возбужденное настроение Лиду немедленно остыло. Однако этого было все еще недостаточно, чтобы он полностью сдался. Разве мы не можем попытаться исправить его сами? Кроме того, твой пикап действительно стоит всего 2500. Ford F-150 был одним из самых популярных пикапов в Америке. Стартовая цена за новый составляла $26000. Поэтому Лиду считал, что он должен был быть заложен по меньшей мере за 10 тысяч. Во-первых, ответил Ганс, у моего пикапа уже есть 20 тысяч миль пробега, плюс я много работал на нем, поэтому его стоимость сильно обесценилась. Во-вторых, я его не продавал, а только заложил. Оценки по ипотечным кредитам всегда были очень низкими, но когда я пойду забирать его, то стоимость закрытия кредита также будет низкой. Тогда, мы можем занять денег, чтобы починить его. У тебя есть друзья, которые готовы одолжить тебе деньги. У меня таких нет, прямо заявил Ганс. У меня из таких есть только Ханна, чтобы занять немного денег, ответил Лиду, изучающе смотря на Ганса. Услышав это, Ганс тут же вскочил и повернулся лицом к Лиду. Ни в коем случае. Мы просто продадим его в его нынешнем сломанном состоянии. Несмотря ни на что, мы все равно сможем заработать немного денег. Этого должно хватить для создания нашего стартового фонда. Лиду не стал спорить. Такое отношение Ганса к сестре произвело на него хорошее впечатление. Если бы этот парень действительно пытался убедить Лиду получить деньги от своей собственной сестры, то это был бы единственный раз, когда Лиду сотрудничал с ним. Он не хотел общаться с людьми, которые были готовы взять деньги у своей сестры. В ту ночь, пока Лиду спал в своей спальне, Ганс спал в массажном кресле. Кресло было роскошным и высокотехнологичным, с возможностью лежать в нем ровно, на спинке, которая обволакивала тело. Спать в кресле было даже удобнее, чем спать в кровати. Когда Ханна вернулась с работы, она была приятно удивлена увиденным. «Да благословит вас Бог! Парни, вам удалось получить это массажное кресло, а Бог сказал тебе, что твой дорогой брат любит бутылку пива, когда просыпается», сказал, вставая Ганс, находясь еще в полусонном состоянии. «Пива нет, но у нас есть 2 стакана теплого молока», ответила Ханна, пристально глядя на него. Пока Ханна умывалась, двое мужчин вынесли массажное кресло на улицу. Быстро позавтракав, они закрыли дверь и оставили Ханну отдыхать в спокойной обстановке. «Хорошо, а теперь куда мы отправимся, чтобы продать его?» – спросил Лиду. Ганс хлопнул себя по груди и ответил. «Предоставь это мне. Большой Лис имеет большую социальную сеть». Он не хвастался. Еще до полудня они связались со вчерашней с грузовой компанией и отвезли кресло в магазин подержанных вещей. Америка имела очень хорошо развитый вторичный рынок. Подержанные автомобили, компьютеры и даже одежду можно было найти в магазинах подержанных вещей. Кроме того, эти магазины не просто продавали предметы, они также покупали предметы у других. Увидев Ганса, к ним вышел улыбающийся худощавый старик с седыми волосами. «Эй, Большой Лис, приятель, разве ты не уехал в Лос-Анджелес? Почему ты вернулся в это крошечное место?» «Я отправился в Лос-Анджелес, чтобы расширить свой кругозор. Мои корни все еще во Флагстаффе. ответил ему Ганс. «Ты ведь здесь не для того, чтобы занимать деньги, верно?» «Конечно, нет», — воскликнул Ганс преувеличенным тоном. «Я здесь, чтобы дать тебе деньги, старина, и я не шучу. Посмотри, что у меня есть». Он открыл заднюю часть грузовика, и массажное кресло заблестело и засверкало под солнечным светом. Взглянув на кресло, владелец магазина усмехнулся. «Очень мило. Многоцелевая электрическая космическая капсула Кассров. Это второе поколение, ты, счастливчик. Тогда не мог бы ты рассказать мне об этом кресле? Я хочу расширить свой кругозор и узнать больше о таких вещах». Ганс был заинтригован. Хозяин магазина кивнул головой. «Я пропущу историю о Кассров и сразу объясню историю создания этого кресла. Как мы знаем, кресла высокого класса были впервые созданы в 1956 году, в то время как технология интегральных схем впервые появилась на промышленном, военном, телекоммуникационном и других рынках, в 1970 ХГГ. Кассров почерпнули свои идеи из этих изобретений. Затем они успешно развивались и вышли на рынок со своими массажными креслами с электроприводом и массажным креслом с встроенным электронным управлением. В 2008 году Кассров даже добавили в свои массажные кресла технологию микроконтроллеров с встроенной памятью, превратив их в микрокомпьютерные массажные кресла. И это была многофункциональная электрическая космическая капсула первого поколения. После рассказа про технологии старик попросил Ганса и Лиду выгрузить кресло из грузовика. Он подключил кресло, прежде чем продолжить. Эта модель массажного кресла также интегрировала технологию Блуито от Хилет, которая, наряду с дизайном космической капсулы за счет использования направляющей шины типа SL, делает его очень похожим на космическую капсулу. И именно поэтому ему было дано это имя. По сравнению с первым поколением, второе поколение улучшило некоторые элементы дизайна. Например, добавление массажа ног, регулируемого массажа нижней части спины, массажа голени в тайском стиле и так далее. Затем хозяин магазина сделал паузу, управляя светодиодным дисплеем. Затем он нахмурился. «О, черт возьми, кресло сломано. Все не так уж плохо. Только у двигателя есть проблема», тут же пришел на помощь Ганс. «Держу пари, что умному дядюшке Кевину это будет легко исправить. Конечно, я могу это отремонтировать, но цена не будет идеальной», сказал Кевин. «Ты готов его купить?» Кевин кивнул и сказал. «Да, если бы оно было новым, я был бы готов заплатить 10 тысяч. Теперь, когда оно сломано, как насчет 5 тысяч?» «Нет, дядюшка Кевин, ты нас не обманешь. Я думаю, что это стоит по крайней мере 8 тысяч, верно?» «8 тысяч, ты можете помочь мне исправить поломку? Как насчет 5,5 тысяч? Больше я не могу заплатить. Я готов сделать шаг назад, 75 сотен, и это кресло твое. После того, как ты починишь его, ты можешь продать его по крайней мере за 17 500 долларов. Ты действительно можешь нести чушь, учитывая дружбу между нашими семьями. 6 тысяч. Хорошо, хорошо. Уже почти обеденное время, так что давай не будем дурачиться. Как насчет такого? Я продам тебе кресло за 7 тысяч, но тебе придется пригласить нас на ланч и позволить моему приятелю попробовать твои отбивные из баранины. 65 сотен, и ты можешь съесть столько бараньих отбивных, сколько захочешь. Ганс посмотрел на Лиду и спросил. «Приятель, что ты думаешь?» Лиду потерял дар речи перед лицом этого торга. Он вспомнил сцену, которую видел на фермерском рынке в Китае. Фермер и старая домохозяйка, азартно торгующиеся насчет цены. Вопрос Ганса вернул Лиду к реальности. Он кивнул и ответил. «У меня нет никаких возражений. То, что ты сказал, звучит здорово». После того, как они перенесли массажное кресло в магазин, Кевин дал им пачку зеленых купюр, прежде чем отвезти их во двор и установить барбекю. Ягненок Кевина для барбекю известен во всем Флагстаффе. Весь ягненок с его фермы, так что не стесняйся есть его, сказал Ганс Лиду. Если ты не возражаешь, усмехнулся Лиду. Отбивные из ягненка уже были замаринованы, и каждая из них выглядела совершенно идеально и сочилась соком. Можно было сказать, насколько они были восхитительны, просто взглянув на них. Американцы, как правило, очень хорошо готовили барбекю, особенно когда использовали гриль на заднем дворе, которые были у большинства американских семей. Кевин внимательно следил за бараньими отбивными, время от времени переворачивая их щипцами. Прошло совсем немного времени, прежде чем сок и масло начали просачиваться, блестя под светом, придавая бараньим отбивным золотой блеск. От шипящего звука и восхитительного запаха у Лиду потекли слюни. Первая тарелка бараньих отбивных была готова. Ганс съел две штуки, а Лиду съел остальные. Вторая тарелка бараньих отбивных была готова. Ганс съел одну, а Лиду съел остальное. Третья тарелка отбивных была подана к столу. Ганс ничего не взял, а Лиду съел их все. После того, как Лиду прикончил четвертую тарелку с отбивными из ягненка, Кевин начал потеть. «Эй, парни, если я дам вам еще $200, мы можем закончить с обедом прямо сейчас?»